Халварсон уже второй напарник, которого вы потеряли, верно? Харри кивнул. В тесной, безоконной комнатушке повисла тишина. Потом Хаген кашлянул и сказал: «Вы видели кусочек кости у меня на столе? Я купил его в Нагасаки. Это копия кремированного мизинца Йосито Ясуды, знаменитого японского комбата». Он обернулся к Харри. «Обычно японцы кремируют умерших, но в Бирме приходилось хоронить их, потому что было их слишком много, а полная кремация занимает около 10 часов. Поэтому они отрезали у покойника мизинец, кремировали его и отсылали домой родным. Весной 43-го, после решающего сражения при Пегу, японцам пришлось отступить и укрыться в джунглях. Командир батальона Йосито Ясуда просил свое начальство позволить ему в тот же вечер пойти в контрнаступление, чтобы забрать останки погибших. Ему отказали. Противник имел слишком большой перевес, и в тот же вечер он, стоя в слезах у костра, сообщил своим солдатам о решении командования. Но, увидев безнадежность на лицах людей, осушил слезы, взял штык, положил на пень свою руку, отрубил мизинец и бросил в костер. Солдаты возликовали. Командование рассказали об этом, и на следующий день японцы в полном составе пошли в контрнаступление. Хаген вернулся к столу Халварсона, взял в руки точилку для карандашей, долго смотрел на нее. «В первые дни здесь я, как начальник, допустил ряд ошибок. И, насколько мне известно, некоторые из них, возможно, послужили причиной гибели Халварсона. Я хочу сказать...» Он положил точилку и глубоко вздохнул. «Мне бы хотелось воодушевить вас, как сумел Йосито Ясуда. Только я понятия не имею, как это сделать». Харри не знал, что сказать, и потому молчал. «В общем, Харри, я хочу, чтобы вы нашли того или тех, кто стоит за этими убийствами. Вот и все». Оба старались не смотреть друг на друга. Хаген сплел ладони, будто комкая тишину. «Но сделайте мне одолжение, Харри. Носите оружие. В смысле, покажите пример другим. Хотя бы до Нового года. Потом я отменю распоряжение». «Хорошо. Спасибо. Я выпишу вам новую бумагу». Харри кивнул. Хаген направился к двери. «А чем оно кончилось?» — спросил Харри. «Японское контрнаступление». «Ха, ах это!» Хаген обернулся с кривой усмешкой. «А оно захлебнулось». Хьель Атле Урё работал на полицейском матскладе в подвале управления уже 19 лет. И нынче утром, заполняя купон футбольного тотализатора, размышлял о том, не слишком ли дерзко пометить крестиком победу Фулема в выездном матче против Саутгемптона на второй день Рождества. Купон надо отослать в букмекерскую контору с Осхеугом, когда тот пойдет обедать, так что время поджимает, поэтому, услышав звонок, он вполголоса чертыхнулся. Кряхтя, Урё поднялся на ноги. В свое время он играл в первой лиге за Шейд, имел за плечами долгую футбольную карьеру без травм и потому до сих пор с обидой думал о том, что в результате, на первый взгляд, безобидного растяжения, полученного в товарищеском матче спортивного общества Поли... Она обернулась. В глазах стояли слезы. «Я знаю, Харри. И все же мне бы этого хотелось. Пусть ненадолго. Разве это так много?» «Нет». Харри криво усмехнулся, а буквы, которые словно уменьшались в размере. На минувшей неделе, когда он сказал жене, что хотел бы на Рождество телевизор побольше, она предложила ему наведаться к окулисту. «Так, Харри Холле, Смит Вессон, 38». Урё уковылял в арсенал, подыскал там табельный револьвер, который предыдущий владелец содержал в порядке, и тотчас подумал, что надо вернуть на склад оружие полицейского, порезанного на Гёттебургатта. Прихватил кобуру, положенные 3 коробки патронов, и вернулся к стойке. Распишитесь в получении. Вот здесь». Он ткнул пальцем бумагу. «И предъявите удостоверение». Тот уже выложил удостоверение на стойку, взял ручку и расписался, где велено. Ури взглянул на удостоверение Харри Холли и на подпись. «Знать бы, остановит ли Фулем Терри Генри». «Стреляйте только по плохим парням. Не забудьте», — сказал Урио, но ответа не получил. Хромая, он вернулся к своему купону, думая, что молчаливость инспектора, пожалуй, вовсе не удивительна. В удостоверении стоял убойный отдел, а ведь тот полицейский вроде тоже оттуда. Харри припарковал машину на Хёвикодден, возле центра Хенни-Унстад, и от красивого кирпичного здания спустился по отлогому склону к воде. На льду, в стороне островка Снарё, виднелась одинокая черная фигура. Харри осторожно попробовал ногой льдину, прибитую ребром к берегу. Она с хрустом проломилась. Харри громко окликнул Давида Экхофа, но тот не пошевелился. Харри чертыхнулся. Прикинул, что командир вряд ли весит намного меньше, чем он сам, пробрался через береговые торосы и осторожно поставил ногу на предательскую, присыпанную снегом поверхность. «Держит». Короткими быстрыми шагами он двинулся по льду. Расстояние оказалось больше, нежели казалось с берега, и когда Харри наконец разглядел, что фигура в волчьей шубе, сидящая на раскладном стуле возле лунки и сжимающая в рукавице удочку, действительно командир армии спасения, догадался и почему тот его не слышал. — Вы уверены, что лед надежный, Экхов? Давид Экхов обернулся и сперва посмотрел на сапоги Харри. «В декабре лед на Ослофьорде надежным не бывает», — отозвался он, выдохнув серое облако морозного пара. «Поэтому рыбачить надо в одиночку». «А я всегда пользуюсь ими». Он кивнул на лыжи у себя на ногах, чтобы распределить вес. Харри медленно кивнул. Ему уже чудилось, будто лед под ногами потрескивает. «В штаб-квартире сказали, что я найду вас здесь». «Единственное место, где я слышу собственные мысли», — командир подергал удилище. Рядом с лункой лежала газета, а поверх нее банка с наживкой и нож. На первой полосе сообщение, что с первого дня Рождества ожидается потепление, о смерти Халварсона ни слова. Видимо, выпуск ушел в печать раньше. «Есть о чем поразмыслить?» — спросил Харри. «Да... Мы с женой сегодня на рождественском концерте принимаем премьер-министра. И на этой же неделе подпишем с Гильструпом договор о продаже недвижимости. В общем, подумать есть о чем». «Вообще-то я хотел задать вам всего один вопрос», — сказал Харри, сосредоточенно стараясь равномерно распределить вес по обеим ногам. «Слушаю вас». «Я поручил своему сотруднику, Скарре, проверить, не было ли переводов с вашего счета на счет Роберта Карлсона и наоборот. Их не было. Но Скарре обнаружил другого Карлсона, который регулярно переводил деньги на ваш счет, а именно Юсефа Карлсона». Давид Экхов даже бровью не повел, только пристально смотрел на черную воду в лунке. «А вопрос у меня вот какой». Харри пристально смотрел на Экхофа. «Почему последние 12 лет вы каждый квартал получали 8 тысяч крон от отца Роберта и Юна?»